Глава шестая. Во дворец они вернулись с облегчением. Поспешно пересекли реку и разбежались по своим покоям, изголодавшиеся по теплу, пище и развлечениям. Тутмос, Ахмес и Хатшепсут обедали вместе в покоях Ахмес, сидя на разбросанных по полу подушках в окружении многочисленных светильников, и с аппетитом ели. Рабы, неслышно скользя по прохладным плитам пола, приносили вино, жареную гусятину и горячую сладкую воду. Теперь, когда траур кончился, даже сам Тутмос заметно повеселел. Утром он разошлет во все стороны своих шпионов, и охота начнется. Но сегодня он улыбается и шутит с женой и дочкой, как обычный счастливый семьянин. Для Хатшепсут время мрачных тайн миновало, Неферу больше не было. Наступала пора смотреть в будущее, ходить в школу, встречаться с друзьями, разговаривать с Небанумом, навещать зверинец. Когда они поели, мать послала за музыкантшей, которая так очаровательно играла на диковинной новой лютне, та пришла и показала девочке, как сыграть простую мелодию. Хатшепсут была в восторге. «У меня тоже будет такая», — заявила она, — «а ты будешь каждый вечер приходить ко мне в детскую и учить меня? Я хочу знать чудные дикие напевы твоей страны. Это прилично?» Она повернулась к Тутмосу, и тот снисходительно кивнул. «Делай, что хочешь», — ответил он. «Если будешь прилежно учиться и слушаться Нозме, в свободное время можешь интересоваться чем угодно. А теперь иди», — сказал он музыкантше, которая поклонилась, зарделась и вышла, держа лютню под мышкой. «Удивительный народ», — заметил Тутмос супруги. «Несмотря на все налоги, которыми облагают их мои номархи, они находят время для своей изумительной музыки. Во всех фивах вряд ли найдется хоть одна таверна, где не играли бы сегодня северяне, и даже слепой Ипуки берет уроки игры на лютне». «Ну что ж», — Хатшепсут. Он встал из-за своего стола, и она поднялась тоже. «Завтра снова в школу. Спокойной ночи». Она поклонилась гримасенче. «Опять смотреть на этого лентяя Тутмоса?» — простонала она. — «Я бы с большим удовольствием поехала с тобой охотиться на болото этой весной, чем сидеть в заперти с этим скучным брюзгой». Выражение удовлетворения скользнуло по лицу Тутмоса. — «Правда? А может быть, ты предпочла бы натягивать вожжи колесницы, а не сжимать тростниковое перо?» Ее глаза вспыхнули восторгом. — «Да, о да, как это было бы здорово! — «А как насчет вождей власти, мой цветочек?» — продолжал он. Ахмес подавила вскрик и села прямо. — «Не хочешь получить в свои руки целую страну и написать на ней свое имя, птенец гора?» По его губам блуждала едва заметная улыбка, тяжелые веки были полуопущены, и девочка в изумлении уставилась на него. «Есть многое, что мне пока непонятно, отец, но это я, кажется, начинаю понимать. Женщина не может править. Женщина...» — она перевела взгляд на мать, которая старательно избегала ее взоров. «Никогда не станет фараоном». «Почему же?» «А вот это вот я и не понимаю», — расхохоталась она. Потом бочком подобралась к отцу и начала гладить его руку. «Можно я буду учиться управлять лошадьми и бросать метальную палку?» «Не вижу причины, почему бы тебе не попробовать. Начнем с палки. Чтобы править лошадьми, нужны крепкие запястья». Приплясывая, Хатшепсут побежала к двери, за которой ее ждала Нозме. «То-то Тутмос рассердится! Как он будет зол! Спасибо тебе, могучий гор! Я тебя не разочарую!» Они прислушивались к ее взволнованной болтовне, изредка перемежаемой замечаниями Нозме, пока звуки не стихли вдали. Тогда Ахмес повернулась к своему царственному супругу. «Великий фараон, до сих пор мне было позволено, благодаря моему положению, высказывать свое мнение. Могу ли я это сделать сейчас?» Помутневшие от вина глаза Тутмоса глядели на нее с любовью. Он кивнул. «Говори, ты знаешь, как высоко я ценю каждое твое слово». Его короткие толстые пальцы подхватили с блюда орех и забросили его в рот. Ахмес поднялась с пола и уселась на стул. «Я не знаю, что ты думаешь о проблеме престола наследия. Правда, я и раньше не знала. Но пока была жива Неферу, все было легко и просто. Тутмос унаследовал бы престол, а она стала бы его соправительницей, и они правили бы по обычаю наших праотцев, как наказывал Маат. Но теперь все вдруг так запуталось. У Египта есть царский сын, но нет дочери подходящего возраста, чтобы узаконить его притязание на престол. Ведь Хатшепсут еще слишком молода для замужества. А пока мы ждем, ты, мой дорогой супруг, стареешь». Она замешкалась, нервно сплетая пальцы, а он с хрустом разгрыз орех, уставившись в пустоту. Не дождавшись ответа, она срывающимся голосом поспешно заговорила вновь. «Поделись со мной своими мыслями, о благороднейший, я страдаю. Мне известно, что ты думаешь о Тутмосе. Я знаю, как ты разочарован тем, что твой единственный сын таков, Авад-Жмос и Акмен-Мос, давно выросли и живут со своими семьями далеко от Фиф. Кого из них ты хочешь вызвать? Ведь не можешь ты мечтать возложить двойной венец на голову Хатшепсут. Жрецы ни за что тебе этого не позволят». Тут она с мольбой простерла к нему руки, и только тогда он поднял на нее глаза. «Не меняй ничего, Золотой Гор. Не мешайся в дела, Маат. Война и убийство — вот цена за это». Ее голос взлетел и тут же оборвался. В комнате наступила тишина. Тутмос отпил вина, подержал его во рту, наслаждаясь букетом, сунул пальцы в чашу с водой, заулыбался. Подошел к ее ложу, тяжело опустился на него, повелительно взмахнув рукой, указал ей место рядом. Трепеща она приблизилась, он взял ее за шею, притянул к себе и поцеловал в губы. «Так может нам смастерить еще одну царевну? Или царевича? И лучше мне призвать своих сыновей из пустыни и превратить их во врагов, разделив их навеки крюком и плетью. А может быть, послать Тутмоса с малышкой Хат в храм, пусть их там скорее поженят». Его пальцы совсем неласково сжали ее плечо. Лицо ожесточилось, но гневался он не на нее. Он окинул взглядом углы покоя, в которых собиралась тьма. «Они надеялись, что превратят меня в старого дурака и будут помыкать мною, как трусливым нубийским явнуком. Ну, ладно». Его хватка ослабела, он лег и притянул ее к себе, так что они оказались бок о бок на позолоченной кровати. «Мат, это я, моя нежная Ахмес, и только я. И покуда я жив, Египет и я едины. Я принял решение. Вообще-то я принял его несколько недель тому назад, пока Неферу еще лежала в доме мертвых. Я не стану смотреть, как Тутмос, этот безмозглый, мягкотелый, избалованный мамочкин сынок, усядется на мой трон и ввергнет страну в хаос. И я не позволю, чтобы на мою малышку Хат взвалили такую надоедливую, докучливую обузу, как он. Ее оковы будут из золота. Она, Маат, она, а не я, и не глупый Тутмос, истинное дитя Амона. Я объявлю ее царевичем короны и сделаю это завтра же». Он приподнялся на руках и перекатился на живот. Она вздрогнула под его тяжестью. «Жрецам известно, к чему приведут их возражения. Народ Египта любит и почитает меня. Он исполнит мою волю», — сказал он, приближая свое лицо к ее лицу. «Да», — пронеслось у нее в голове, пока он искал ее губы. «Да, пока ты жив, могучий, но что будет, когда тебя не станет?» Заявление, которое Тутмос сделал на следующий день, потрясло страну сильнее, чем любое событие за 200 лет оккупации, войны и лишений. Царские глашатые понеслись на юг и на север, разбрасывая новости, точно заживо горящих людей, по столицам провинций и другим городам, поджигая на своем пути Мемфис, Буто, Гелиополь, обитатели которых выскакивали на улицы, как в День богов. Зато крестьяне в полях и на фермах слушали, пожимали плечами и снова возвращались к прерванному севу. Милосердный бог знает, что делает, а остальное их не интересует. На юге, в Нубии и на западе, в пустыне, жители Куша и кочевники Шасу выслушивали новость настороженно, жадно ловя ноздрями дующий из Египта ветер перемен, и стараясь угадать, что он предвещает, начало предсмертной агонии или ужесточение власти. Но во дворце молодой Тутмос выслушал отца с ледяным спокойствием. Ничто в его красивом лице не выдало возмущения, которое уже начало превращаться в ненависть. Его мать, толстуха Мутнеферт, сорвала с себя одежды и каталась в пыли дворцового сада, оплакивая свои растоптанные надежды и неопределенное будущее. Только Хатшепсут приняла новость бесстрастно, без всякого выражения, не сводя широко раскрытых темных глаз отцовского лица, выслушала она его слова, холодно кивнула. «Значит, теперь я царевич короны Хатшепсут?» «Да». «И я буду фараоном?» «Да». «У тебя хватит могущества, чтобы сделать так?» Он улыбнулся. «Еще раз, да». «А как же жрецы?» От этого вопроса он вздрогнул. Бросил взгляд на ее грязную юбку, растрепанный детский локон, с которого свисала лента, развязавшуюся крохотную сандалию, и почувствовал, как его затопляет волна нежности, смешанной с трепетом. Иной раз она казалась ему непостижимой, не ребенок, а существо, общающееся напрямую с Богом и окруженное его аурой. Он чувствовал в ней волю, силу, ищущую воплощение, применение, цели. Он ответил ей так, как если бы она была одним из его советников. «Ночью я говорил с Мененой». Он, конечно, не обрадовался. По правде говоря, он пришел в бешенство. Но я напомнил ему, что в моей власти назначить другого верховного жреца на его место. Вообще-то фараон не просто припугнул Менену. Но рассказывать Хатшепсут об истинной причине смерти ее сестры он не собирался, ибо знал, что тогда на ее смуглые плечики ляжет большее горе, чем они пока в состоянии вынести. Кроме того, ему не хотелось придавать огласке деяния столь гнусные, что оно могло легко перерасти в большой скандал. Он знал лишь одно — его цветочек ни в коем случае не должен пострадать, хотя и чувствовал вину за то облегчение, которое испытал, когда умерла Неферу. Ранним утром к нему пришел один из жрецов храма, и шепотом поведал о том, как Менен и еще один человек тайно встречались ночами в саду, как подкупили магов. Тутмос выслушал его довольный и тут же послал за Мененой. Лицо человека, бывшего когда-то его другом, вызвало в нем ненависть, смешанную с восхищением, ибо Менена и бровью не повел, представ перед ним. Верховный жрец пал ниц и получил разрешение встать. Поднявшись, он, как предписывал этикет, молча ждал, когда заговорит фараон, и, не вынимая рук из складок своего одеяния, смотрел в одну точку на стене за спиной Тутмоса. В последний раз видел Тутмос человека, который когда-то был ему отцом, братом и лучшим другом, человека, которого он в знак любви и благодарности наделил огромной властью и которого она, в конце концов, развратила. Раскаяние охватило Тутмоса, и тут же прошло. «Я знаю все», — негромко произнес он голосом, напоминающим кошачье мурлыканье, от которого слуги обычно разбегались в страхе. Как нехорошо получилось, дружище! Стоило Неферу Хибит умереть, а моему сыну жениться на малышке Хат, то в случае моей безвременной кончины в руках жрецов храма оказалась бы огромная власть. Он шагнул к жрецу и придвинул свое лицо так близко к лицу Менены, что тот вынужден был посмотреть ему в глаза. — Ну и как насчет моей кончины, ворона старая? — прошипел Тутмос. — Приготовился ли ты закрыть глаза и на мою смерть? — Говори, отвечаясь тебе, дорога жизнь. Менены попятился и отвел глаза. Он улыбнулся. — Могучий бык! Ты бог, а значит, видишь и знаешь все. Так к чему слова? К тому же заговорить не значит ли добровольно склонить голову под топор палача? С минуту Тутмос мерил его гневным взглядом, потом воскликнул. Ох уж эти жрецы! Коварные, сладкоречивые лицемеры! И подумать только, что ты из всех моих слуг именно ты дошел до этого. Его голос поднялся, на лбу вздулись вены. «Ты был мне другом, моим союзником во всех испытаниях юных лет, но теперь ты стал змеей, Менена, грязной, скользкой, злобной тварью. Нам с тобой нечего больше сказать друг другу. Ради нашей прежней дружбы я не прикажу тебя казнить и не опозорю твое имя навеки вечные». Ты изгнан. Через 2 месяца ты должен оставить страну. Я, Тутмос, возлюбленный гора, повелеваю, да будет так до конца времен. Умолкнув, он отошел к столу, замер возле него и мрачно уставился в темноту. — И забери с собой своих вонючих дружков, — процедил он сквозь зубы. Вдруг Менена издал сдавленный смешок. Тутмос, пораженный, взглянул на него, снова заливаясь краской гнева, но Менена уже распрямил спину и бочком подбирался к двери. — Ваше Величество, все, что вы говорите, правда до последнего слова, но не думайте обо мне хуже, чем о себе, ибо узрите, разве я, сам того не желая, не оказал вам большую услугу? Быть может, мое сердце черно и снедаемо честолюбием, но как же ваши собственные? Ради кого вы так стараетесь? Ради Тутмоса, вашего сына? Он опять сдавленно хихикнул и выплыл из покоя. Тутмос схватил кувшин вина и запустил его в закрывшуюся дверь. Кедровая доска треснула, хлопья позолоты, кружа опустились на пол. Фараон рухнул в кресло, дрожа и задыхаясь. «Старею!» — подумал он. Даже теперь стоило ему вспомнить тот унизительный миг, как его сердце заколотилось от гнева. Жрецы ворчат, но они служат Богу, а ты его дитя, разве не так? Она улыбнулась, он тоже, оба взялись за руки и пошли по саду, любуясь цветами. Приняв решение, Тутмос чувствовал себя до смешного молодым, а мысли о Тутмосе-младшем не вызывали в нем никакого беспокойства. «Дам ему жену, хоть 2 сразу, и отправлю куда-нибудь наместником. Но мою Хат он не получит», — радостно говорил себе фараон. Он прекрасно знал, что думать так значило нарушать железную дисциплину государственного мужа, что таким мыслям не место в голове фараона, и все равно радовался, ведь хотя бы раз в жизни он последовал голосу сердца, а не доводам рассудка. Он научит ее управлять страной, и они будут царствовать вместе. Вдруг он спросил, «Может быть, у тебя есть какое-нибудь особенное желание, Хатшепсут? Просьба, которую я могу выполнить? Бремя, которое я возложил на тебя, отнюдь нелегко и неприятно». Она задумалась на миг, грызя стебелек, потом просияла. «Просьба! Да, отец, ибо есть один человек, которому я очень сильно обязана и не знаю, как отплатить. А тебе это совсем ничего бы не стоило. Кому это ты можешь быть так сильно обязана? Один молодой младший жрец был очень добр ко мне недавно. Можно я спрошу его, не нужно ли ему что-нибудь? Разумеется, нет. Что общего может быть у тебя с крестьянином? Он нахмурился, его нога непроизвольно начала выбивать сердитую дробь по коричневой дорожке, и слуги вокруг затрепетали, готовые спасаться бегством или подставлять спины под удары. Хатшепсут выплюнула измочаленную травинку и поглядела ему в лицо, уперев руки в бока и в точности повторяя его гримасу. Какая-то служанка захихикала. «Ты обещал, что выполнишь мою просьбу?» И ты слышал, с чего я хочу? Фараон не берет своих слов обратно. Неужели среди жрецов не найдется ни одного, кто достоин хотя бы твоего взгляда, о могучий гор? А этот юный жрец, этот крестьянин, сослужил мне службу. Такую службу, что, будь он благородным вельможей твоего двора, ты немедленно сделал бы его за такую заслугу князем Эрпаха. Тутмос перестал выстукивать ритм. Его брови взлетели. Вот как? Эрпаха, какая щедрость! Что заслужить такую честь, он должен был спасти царевичу короны жизнь, по меньшей мере. Девочка топнула ногой, чтобы скрыть, насколько ее испугала его догадка. Можно я с ним поговорю? У себя в комнате, пожалуйста. Это очень любопытно, малышка. Позови его, конечно. Сделай это завтра, а я приду почтить этого крестьянина моим августейшим присутствием. Нет, она сглотнула от ярости, что опять, как в ту ночь, когда дул Хамсин, оказалась в опасных и непредсказуемых водах. Он испугается, если ты будешь рядом, отец. Он ничего не скажет, и я никогда не узнаю, какое у него заветное желание. Тутмос покачал головой. Поступай, как хочешь. — ответил он резко. — Но потом придешь и все мне расскажешь. Царевич и храмовый служка. Очень странно. Он вернулся к прерванной прогулке, а она засеменила за ним. По правде говоря, она и не вспоминала о Синмуте до тех пор, пока отец не завел этот разговор о просьбах, но теперь взволнованная начала планировать аудиенцию. Вдруг она встала, как вкопанная. Она хорошо помнила его голос, почти утративший юношескую ломкость, глубокий, добрый, и у нее потеплело на сердце, но она совершенно забыла его лицо.